Глава 23. Третью пили не спеша. «Ты же тут совершенно один. Почему они тебя до сих пор не грохнули? Забраться в форт с помощью лестниц пара пустяков?» — задал вопрос Брейн, соскребая с тарелки остатки пудинга. Тот уже начинал снова кристаллизоваться и скрипел на зубах. Но в середине третьей бутылки на такие пустяки уже не обращали внимания. «Так это помнят, как это случилось в прошлый раз?» «А что было в прошлый раз?» «Прошлый раз это было... это было...» Грик приподнял кепи и снова почесал темя. «Когда же это было-то? Ну ладно, года через два после того, как я тут один остался на хозяйстве. Жил себе спокойно, почти не бухал. Все думал, что вот-вот подвезут гарнизон. Ну, то да сё. Вернут полноценное жалование. Ну, фантазировал одним словом». «Понимаю», – кивнул Брейн, поднимая свои полстопочки. «За разумную фантазию». «За умеренную», – поддержал Грик, поднимая свою дозу. Они выпили и помолчали, каждый думая о своем. «Ну так вот, подходит ко мне в ихнем магазинчике какой-то человек». «Человек?» «Да, реальный такой, в дорогой одежде, с палладиевой печаткой на пальце». «А это что такое?» «Ну, типа, не последний пацан в долине». «Понимаю». «Тогда они еще думали, что у меня имеется ключ, и я лишь для пущей важности по стене в крепость забираюсь». Брейн улыбнулся. «Ну и говорит, мы тебе отсыплем 5000 чаков, и ты сваливаешь, оставляя нам ключ». «Так 5000 – это ж крохи». «Да, но здесь в долине и это деньги. Однако я, разумеется, отказался, и он сразу поднял цену до 25000». «Хороший ход». «Вот именно. Я-то понимал, что мне с этими деньгами некуда деться. Далеко уехать слишком мало, а близко – какой смысл?» «Смысла нет», – согласился Брейн. «Ну так я опять отказался. Он стал наезжать, дескать, прямо на улице тебе башку снесу. И пистолет мне показывает. А их в проулке еще трое появляются. У одного дробовик. А я им говорю, там ловушки повсюду. Снесешь мне башку, увидишь свои кишки по стене размазанными». «И ты не врал?» «Вообще-то да. Но тогда одна цель была – запугать». «И сработало?» «Сработало». Он и говорит, «Мне старший поставил эту цену крайней. Я не могу торговаться выше, не посоветовавшись». «Ну, я сказал, посоветуйся, я не спешу». «И что дальше?» «Так он тут же спрашивает, а сколько, мол, я хочу?» «И что ты?» «А я, не думая, говорю, 100 штук отстегивайте и ключик в вашем кармане». Он, конечно, удивился. Это и сейчас очень большие деньги, а уж тогда и подавно. «А что сейчас изменилось в этом плане?» «Сейчас в долине больше денег стало, потому что много наемников, которые возвращаются с деньгами». «Понятно. Ну так, а что было дальше?» «А дальше никто со мной на контакт больше выходить не стал и попытались пристрелить прямо посреди деревни, когда я в магазин отправился. Это случилось дня через 3. Ну, я слинял проулками, издалека их просек. Стояли посреди улицы, как дебилы, и как будто подышать вышли. Ну, я и рванул. Они за мной. Отсекли меня от форта. Их уже тогда набралась целая команда. Я в горы, они за мной. У них дробовики, автоматы. А я-то пустой, даже ножа не носил». «И почему ты ничего не носил?» «Так мне ж никто не угрожал до этого. А с винтовкой я и так набегался. Наоборот, даже наслаждался свободой». Грик улыбнулся и вздохнул. «Идешь, бывало, в деревню. Знаешь, что сейчас возьмешь выпивки, а потом обратно в форт. И бухать. И никакого начальства над тобой. Одним словом, свобода». «Расслабился». «Вот именно. Но в горах пришлось побегать. Пока их было больше, я от них бегал. Но потом, когда осталось пятеро, я их стал гонять и потом вернулся в деревню один». «И что, не пытались мстить?» «Ну, кроме двух раз, когда лезли по стене, да еще с той горы, что напротив форта, стрельнули с треноги. Других наездов не было». «Значит, у тебя тут авторитет?» «Да». «А на меня он будет распространяться?» «Если со мной в магазин придете, думаю, будет. А учитывая, что вы троих раздели». Грик задумался и снова поднял кепи, чтобы почесать темя. «Ты сейчас подумал, что они, напротив, могут начать войну, заметив, что нас теперь двое. Двое – это уже раздражитель». «Да, сэр, может и такое случиться». «И что же нам делать? Надо же как-то передвигаться, отвоевывать территорию. Мы не можем вечно в крепости прятаться». «Почему не можем? Я же сидел и ничего». «Ты сидел, а мне нельзя. Я должен куда-то двигаться». «И куда нужно двигаться?» «К какой-то новой перспективе. Или ты хочешь здесь спиться в одиночестве?» Грик не ответил, покручивая пальцами пластиковое блюдце. «Ты об этом не задумывался?» «Нет, если задумываться, жутко становится. А когда выпью, как будто вижу ее, эту перспективу. Но как-то неясно». «Ладно, засиделись мы», – сказал Брейн, взглянув на часы. «Иди уже, сегодня отдыхай. А с пустыми бутылками закончишь завтра». «Нет, сэр, лучше пойду сейчас поработаю. А то столько хорошего рома выпил, и получается все зря, если спать лечь», — сказал Грик и поднялся. «Как знаешь, мне тоже нужно поработать. Самое время попытаться связаться с Ноймером, сообщить, что я добрался».